Гости. Пришли к нам 4 кошки, а мышей у нас нет. Отложили мы в сторону ложки, отдали им свой обед. Кошки ушли, прибежали собаки, 5 лохматых гостей. Хорошо, что в мусорном баке осталось с праздника груда костей. После собак приползли крокодилы. От страха мы погасили свет. Опустошили весь холодильник. Вместе с продуктами съели буфет. Кошки давно уснули на крыше, крокодилы в люк уползли. И вот, наконец, прибежали мыши. Ужин мыши сами нашли.